Я пришла к врачу-гинекологу. Пока стояла за ширмой и переодевалась, у меня назрел один вопрос, и я решила задать его. Я сказала: «Доктор, я никогда не испытывала оргазм. Что мне делать?» На что врач, не отрываясь от карточки, мне ответил: «Ну и что, я тоже никогда». Вот, после чего она продолжила: «Так что вас беспокоит?»